Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских тем. Апостол Павел преимущественно апостол благодати, его послание представляет Божию благодать тройным образом. Первый. Божья великодушная любовь, доброжелательность или совершенно незаслуженное благоволение, посредством которого его спасение и благословение даруется человечеству. Второй. Божия доброжелательность или благосклонность, что изливается посредством смерти Иисуса Христа на кресте как дар, цель и триумф благодати и единственная достойная причина спасения. Третий. Божие влияние или сила на жизнь искупленных людей через дар Духа Святого, Духа благодати. Мы рассмотрели встречавшиеся слова благодати в следующих посланиях апостола Павла. Первым и втором Фессалоникийцам, первым и втором Коринфянам и тюремные послания, включая послания к Ефесянам, Колоссянам, к Филимону и к Филиппийцам. Продолжим эти суммирования в этой беседе, рассматривая употребление слова благодати в пастырских посланиях апостола Павла, которые включают первое и второе послание к Тимофею и послание к Титу. Пастырские послания содержат несколько прямых ссылок на слово «благодать». Они, тем не менее, очень важны. Они содержат, конечно, обычные прекрасные приветствия и благословения благодати Бога. В первом послании к Тимофею единственная дополнительная ссылка на благодать представляет личное свидетельство апостола Павла. Апостола Павла настоящее положение во Христе противопоставляется его прошлой жизни в иудействе. Благодать Божия, видимо, произвела великие изменения. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. 1 глава с 12 по 14 стих. Апостол Павел, первый из грешников, считал это чудо благодати Божьей милостью, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 16 стих. Это спасительная благодать Божия смирила апостола Павла и произвела в нем гимн хваления. Царю же всякой веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. 17 стих. Какую громадную разницу благодать Бога производит в жизни, характере и участии искупленного? Во втором послании к Тимофею благодать Божия относится к первому пришествию Христа, который является отличительной чертой благодати в новозаветном проявлении, спасшего нас и призвавшего знанием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых веков, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившегося жизнь и нетление через благовествие. 1 глава с 9 по 10 стих. Это славное утверждение благодати Божией дано для поощрения Тимофея, чтобы он терпел и страдал ради Евангелия. Такое великое спасение имеет свое начало в свободной благодати Бога, согласно его вечных намерений в Иисусе Христе прежде сотворения мира. Человеческие дела не могут участвовать. Эта благодать знает ее проявление через воплощение, жизнь, служение и страдания Иисуса Христа. Основание божественного спасения – чистая благодать. Благословения также велики в спасительной благодати. Смерть истреблена, и жизнь и бессмертие во Христе Иисусе становится достоянием каждого истинного верующего в Евангелие. В свете такой представленной благодати Тимофей должен твердо стоять и радостно переносить страдания. Так должны стоять сегодня святые и служители Божьи. Другая ссылка во втором послании к Тимофею о благодати говорит: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом», 2 глава, 1 стих. Полномочие положения, в котором верующий приведен благодатью, становится основанием этого увещевания. Другие отреклись, но Тимофей должен найти силу продолжать через участие с Иисусом Христом. Божьей благодати во Христе Иисусе больше, чем достаточно, чтобы привести верующего через всякие испытания. Послание к Титу, в дополнение к приветствию и благословению благодати, содержит в себе две дальнейших ссылки. Первая далеко простирается и относится к явлению Иисуса Христа. Это место говорит нам о благодати Бога в спасении, освящении и прославлении. Имеется спасительная благодать, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 2 глава, 11 стих. Это явление было в Иисусе Христе, полное благодати и истины. Пророк Захария радостно предсказал пришествие Христа в Израиль. «Ликуй от радости, чтерь Сиона, торжествуй, чтерь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий». Захария 9.9. При явлении Иисуса Христа младенца во храме в Иерусалиме, Симеон, праведный и благочестивый человек, чаявший утешение Израиля, Луки 2 глава 25 стих, присутствовал. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришед он по вдохновению в храм, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ибо видели очи мои спасение Твое». Луки 2 глава с 26 по 30 стих. Он был для всех людей свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Луки 3:32. Апостол Петр смело провозгласил после Христовой смерти воскресение и вознесение: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деянием 4:12. В синагоге в Антиохии Писидийской, Деяния апостолов 13:14, апостол Павел сказал: «Вам послано слово спасения сего». 13:26. Апостол Павел и Варнава поощряли тех, кто реагировали, продолжать пребывать в благодати Божией. 43 стих. В городе Иконии апостол Павел пребывал долгое время, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. 14:3. Это спасение язычников произвело радость великую во всех братьях. 15:3. Оно также произвело разногласие и немалое состязание. 15:2. Относительно обряда обрезания и закона Моисея. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. Они заключили, что спасение было действительно для всех человеков, евреев и язычников, и что спасение было только по благодати Божией. Апостол Петр заключил: «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». 15 глава, 11 стих. Апостол Павел оставил Иерусалим, чтобы продолжать свое провозглашение спасения всем людям по благодати Божией. Хотя он пришел через много трудностей: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». 20 глава, 24 стих. Апостол Павел всегда учил: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел». Ефесянам 2 глава с 9, с 8 по 9 стих. Апостол Павел наставлял Тита: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Титу 2:11. Это спасительная благодать Бога. Апостол Павел, однако, не оканчивает это место в послании к Титу ссылкой на первоначальное спасение. Вероучение о благодати Божией включает поведение, личную святость и добрые дела. Это место в послании к Титу, 2 глава с 11 по 14 стих, одно из самых сжатых суммирований во всем Новом Завете отношение истины Евангелия Божьей благодати к жизни верующего. Теперь мы замечаем освящающую благодать. Благодать озабочена научением нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. 2 глава, 12 стих. Благодать Божия научает верующего сказать «нет» для всякого нечестия и наставляет сказать радостное для жизни, которое свидетельствует, что он создан во Христе Иисусе для добрых дел. Это не дела для приобретения спасения, но скорее живые дела, произведенные живой верой. Апостол Павел выражает цель искупления в этом месте, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам. 2 глава, 14 стих. Наконец мы замечаем, это место представляет благодать, которая прославляет. Благодать научает верующего ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. 2 глава, 13 стих. Во время этого события благодать Божия преобразит верующего в подобие образа Сына. Римлянам 8 глава, 39 стих. Другая ссылка о благодати в послании к Титу соединяет оправдание с благодатью, чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. 3 глава, 7 стих. Пасторские послания таким образом также подчеркивают, что спасение для всех, что спасение все по благодати, сначала и до конца. Аминь.